Глава вторая. Покупки. Рабский рынок Тевараса не произвел Наташе сильного впечатления. Так себе, средненько. Здесь вообще не лучшее место для торговли. Спрос на рабов в больших городах, в порту. А кому закупать рабов здесь? Разломщикам? Наемникам? Не те люди. Так что на рынке, который по закону вынесли за городскую черту, было малолюдно. Три больших загона почти пустовали. Их обитатели мрачно смотрели в землю. Таши приглядывался. Он никуда не спешил и твердо знал, что ему нужно. Пара достаточно крепких женщин, чтобы были на подхвате у Кайри и Лейри, и один крепкий раб в охрану. Вопрос, сколько за это попросят? Таши и 20 рабов купил бы, не обеднев. Но зачем светить деньги? Свист бича заставил некроманта невольно отступить в сторону. Не любил он этого. Ритуальные пытки входили в курс обучения. На то была необходимость. Есть существа, которых просто так не создать. Те же костяные драконы, шамельти, дольфи. Ради некросов Таши мог извести и 10 людей. А тут что? Просто так или... Некромушка, поднятая одним движением брови Таши, отправилась в полет. Избиваемый раб крыл своего мучителя последними словами. Хотя на безумца, который ищет смерти, не походил. Мушка парила наверху. Так-так. «Хоть до смерти убей! Только лекаря им позови! Пасть закрой! Лекаря! Да пусть!» Мушка плавно скользнула к загону, рядом с которым происходила экзекуция. Некромант ушел с дороги, чтобы не наступили на ногу или не толкнули, и сосредоточился. Следить глазами за мертвым насекомым можно, но утомительно. И надо понять, что видишь. Где тут бараки? Один, другой. Люди в ошейниках, цепях, в загонах лежат. Оно? Кажется, поиски увенчались успехом. В самом маленьком бараке, наглухо закрытом на засов. Таши пригляделся, опуская муху как можно ниже. Так. А вот за это можно и без шкуры остаться. Если узнают. Некромант довольно улыбнулся. Есть несколько видов лихорадки. Красная, зеленая, белая, черная. Все заразны. Лечится далеко не каждая. Точнее, лечится не всеми. Самая опасная — черная лихорадка. Черный мор. Названа так за то, что может в несколько дней оставить кладбище на месте большого города. Как появляется черный мор? Загадка для всех, кроме некромантов. На старых могильниках и растет черень-ягода. Сама по себе она не опасна, и если ее сорвать и съесть, ничего плохого не случится. Но если сделать это в полнолуние... Обычно это бывает по случайности, но те, кто заболел, не успевают об этом рассказать. А некроманты не делятся знаниями. «Вы нас травите? Вот мы и не скажем, что второе название вашей неизлечимой черной лихорадки — некросмерть. Зачем? Тем более, что это действительно смерть. 3 дня горячка, бред, язвы по всему телу и готовьте саван. Зараза распространяется быстро. Дыхание, прикосновение — этого достаточно. Заболевают не все». «А тут кто?» — некромант усмехнулся. «Мужчина, 2 женщины, девочка лет 10. Отлично. То, что надо. Интересно, за кого переживает этот раб? Сейчас выясним». Муха упала на землю, а Таши бодрым шагом направился к месту наказания. «Доброго дня, сар!» Толстяк в богато расшитом кафтане, Равха, обернулся. Надсмотрщик занес плеть. «Может, пока прекратите экзекуцию?» «А вам что за дело, Сатро?» Таши знал, что видит купец. Простые, покрытые пылью сапоги, светлая шалотта, рука без брачного браслета, серьезное лицо, скованные движения. Одним словом, случайный прохожий. С такого большой прибыли не получишь. «Я слышал, тут нужен лекарь?» «Был бы купец собакой, у него бы шерсть на загривке дыбом встала». «Вы, Сатро, лекарь?» Таша улыбнулся. «И лекарь тоже. Вам нужна моя помощь?» «Нет». «Да! Помогите!» Крик раба заглушил свист плети. Раздался хрип. «Молчать, тварь!» — рявкнул надсмотрщик. «А вы идите отсюда, Сатро, если проблем не хотите», — посоветовал купец. «Мягко так, липко. Не нужен нам лекарь». «Вам не нужен, а тем больным, что в бараке». «Нет там никаких больных», — отрезал купец. Таша прищурился. «А если проверить?» Купец задохнулся от гнева. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, Таша шагнул чуть вперед и влево. «Если ваш слуга еще раз поднимет кнут, я позову стражу». Взгляд купца метался по загону. Таша покачал головой. «Рот вы мне не заткнете, и не надо оглядываться. Ваши люди далеко. И уберите руку от пояса. Кинжалом в меня еще попасть надо, да и свидетелей тут хватает. А с трупом вы что делать будете?» Судя по лицу надсмотрщика, он бы это обдумал уже над трупом. Купец явно был умнее. Рука его опустилась. «Договоримся, Сатро». «Так чем больны ваши рабы?» Вопрос прошелестел змеей. Ответ Таши знал, но игра диктует правила. Еще один маленький шажок. «Почему вы так боитесь лекаря?» «Чернуха!» Выкрик раба не остался бы безнаказанным, но конец кнута прочно застрял под сапогом Таши. Поэтому надсмотрщик грязно выругался, но сделать ничего не посмел. И правильно. Некроманты добрые и пушистые, но злопамятные. Таша не любил делать людям больно, но на этого конкретного человека он с удовольствием наслал бы костяную гниль. Для начала. «Там твои близкие?» Вопрос был уже к рабу. «Жена и дочь. Давно заразились? День, два? Когда началось?» Началось полтора дня назад. На подходе к городу слегла дочка одной из рабынь. Сегодня утром она умерла. Но заболели еще пятеро. Среди них мать умершей девочки, жена и дочь раба. Мать девочки уже при смерти. Он почему-то не заболел. Стал звать лекаря, получил плетей. Попробовал кричать, его скрутили. И тут появился Таши. Выслушав рассказ, некромант кивнул. «Так, Сатро, рабов я у вас забираю». «Что? Всего их сколько?» «Пятеро больных. И этот здоровый». «Значит так, за шестерых я плачу 6 королей». «Сколько?» Рев раненого в самый кошелек торговца разнесся по загону. «И вы меня только поблагодарите». «За что же?» «Я заберу у вас людей, из-за которых на вас наложат штраф. А то и вовсе пинками из гильдии погонят. Кроме того, я заберу раба, которого вы бы иначе запороли, потеряв на этом прибыль. А вам еще и денег дам». «Да это грабеж! Стоимость половины раба за 6. «А если подумать? Это хоть что-то вместо проблем. В противном случае вы останетесь без рабов, без денег, без места в гильдии, да еще и с петлей на шее. Черный мор — не шутки». «Сартарму!» Надсмотрщик, кажется, внял словам Таши. Купец вскинул руку. Блеснул золотой обручальный браслет. Толстый, свидетельствующий о богатстве хозяина. «Помолчи, Ранд!» В загоне воцарилась тишина. Все ждали. Надсмотрщик — тупо. Таши — насмешливо. Раб — с надеждой. «Да, всем известно, что черный мор неизлечим. Зачем же лекарю выкупать безнадежных рабов? А вдруг?» И такая отчаянная надежда читалась в его глазах. Таша вздохнул про себя. «Ну да, черный мор не лечится. Никем, кроме некромантов. Потому что не болезнь это вовсе даже, а могильное проклятие, порча, разновидность астральных паразитов. Их можно изгнать, если успеешь. Но не лекарю же этим заниматься. Обычные маги тоже не потянут». Чтобы видеть такие вещи, надо быть змееглазым, никак иначе. Изгнать эту дрянь, кстати, не так сложно. Нужно кладбище, живой голубь или крыса, пентаграмма и капелька силы. При отсутствии жертвенных животных можно обойтись и своей кровью. Не проблема. Так что... Таши почувствовал прикосновение смерти. Пока купец думал, одна душа отошла. Кажется, женская. Точнее, днем не скажешь. «Парень прав», — наконец изрек купец. «Этого, — кивок на раба, — ты уже списал в убытки. Те тоже сдохнут. И вылечить их никому не под силу. Могут еще и других заразить». «Могут», — усмехнулся про себя Таши. «Паразиты погибают примерно через 3 суток после смерти носителя. Как раз доедают душу. Тебе, скотина, с лихвой хватит». «Зачем они тебе?» «А на опыты», — улыбнулся Таши. Раб взревел и попытался броситься на покупателя, но точный удар кнута поверг его в беспамятство. «Оно и к лучшему. Пусть пока поваляется. Мы еще и сон на него нашлем, чтобы не мешал». «Ладно», — купец ухмыльнулся. «На опыты так на опыты. Как их потащишь?» «Да. Фургончик-то остался во дворе у Каирис. Таши ведь на больных рабов не рассчитывал. Но и уходить с пустыми руками — не дело. А вы продайте мне телегу с лошадью». «Ну и наглец ты, парень!» «Что вы, Сатро, куда мне до купцов? За телегу с лошадью с тебя еще 6 золотых». «Вы никак мне карету градоправителя продать собрались, Сатро?» «Золотой, и то много». «Обнаглел! 5 золотом! 2 короля и не монеткой больше». Купец вздохнул. Было понятно, что цены Таши знает. «Ладно, 3 монеты. По рукам. Я и сам людей погружу. Еще бы кто тебе помогал. Ищи дураков. Так где моя телега?» Пока искали телегу, пока запрягали, пока заключали сделку, Таши потребовал, чтобы все записи были сделаны при свидетелях. Время подошло к полудню. Телега была старая, лошадь тоже, но рассыпаться ни та, ни другая не торопились. Таша не стал требовать больше. Погрузил в телегу обоих мужчин, больного и обморочного, женщин, ребенка, труп, и посмотрел на купца. «Чтобы наши дороги пересекались только к выгоде, Сатро. И тебе того же, лекарь». Таши тронул поводья. «Да, неудачно. Полдень. До вечера надо найти кладбище. А еще предупредить Каирис, а то девочка волноваться будет. И тащить эту заразу в город нельзя. Чернуху самый тупой стражник распознает. И еще бы, потому так и названо, что при ней чернеют зрачки глаз, ногти и язык. Так что, на кладбище?» Таши отъехал от рынка, положил руку на лоб выпоротого раба, приводя его в чувство. Тот застонал и медленно открыл глаза. Сначала они были мутными, а потом в них появилась ненависть. «Опыты! Если бы я сказал тому хорьку, что это не чернуха, он бы мне вас в жизнь не продал». Таши оставался спокойным. «Не чернуха?» Мужчину словно по голове мешком приложили. «Ну да. И у меня есть знакомый целитель, который их мигом на ноги поставит. К утру здоровы будут». Раб явно не верил. Таши покачал головой. «Я не настолько богат, чтобы выбрасывать деньги на трупы. Как тебя зовут?» «Динар». «Равха?» «Да». «Как получилось, что ты стал рабом?» «Отец служил в охране дворца. На султана покушались. Это посчитали изменой. Ну и отца, и меня с семьей. Всех продали в рабство». «Воин?» — уточнил Таши. «Это хорошо». «Зачем ты нас купил?» «Твоя жена и дочь больны, и мне вас отдали по сниженной цене, рассчитывая, что вы умрете». «А второй кто? Больной?» «Это Смарт. Нас вместе продавали». «Тоже воин?» «Очень удачно». «Зачем тебе воины?» «Не поверишь. Охранять Лианти и книжную лавку», — совершенно серьезно сказал Таши. Раб бросил на него взгляд из-под лобья. «Не веришь? А зря. Я книжник, а у моей хозяйки Лианти. И там должно быть тихо и спокойно. Работа не тяжелая. Человек она не злой. Со временем еще и на волю откупитесь». «У хозяйки?» «Не жены. Я сам не местный». «К Янти?» «Да». «А чего сюда занесло?» «Тут же разлом рядом. Может, чего интересного прикуплю. Из книг». Раб, понимающе кивнул. «Вот, снял угол. Хозяйка моя собирается открывать Лианти. Я книгами торговать буду. К чему в таком деле пьяные буяны?» «Вовсе даже ни к чему», — согласился Динар. «Я сейчас отвезу больных к лекарю». «А я?» «Ты отправишься в город. Найдешь таверну «Белая птица». Там тебя встретит русоволосая такая девушка, Каирис Каллан. Скажешь ей, что я купил рабов, привезу 4 утром. Понял? А может, я с тобой?» Таша отрицательно покачал головой. «Девочка волноваться будет». Да и ты сам. Я ведь их привезу, они слабые будут, как котята. Куда их положить? Там прибраться надо, комнаты подготовить, сам понимаешь». Уговаривать Динара пришлось долго. Таша аж взмок, но результата добился. «Хорошо, я пойду. Но если ты мне соврал, убью». «Да хоть зажарь и съешь», — Таша пожал плечами. «Значит, второй смарт? А полностью?» «Смарт Расайн. Женщина — Велера Тарс. Моя жена — Ремира Лансо и дочь Миара». «Ага, ясно. Вот это все, Каирис, и расскажешь». «А мне точно с тобой нельзя?» «Можно, но потом мне придется тебя убить». Динар фыркнул. Рабом он был никаким, и Таша подумал, что мужчине сильно повезло. Если бы его купил кто-то другой, долго бы прожил этот гордец. 2 дня, 3, вряд ли больше. «Ладно, будем ждать вас к утру. Как ворота откроют?» «Хоть у ворот жди». «У каких?» «Да, я сам тут». «Лучше жди в таверне. Еще на купца своего напоришься». Довод был признан убедительным. Динар долго смотрел на жену и дочь, потом поцеловал обеих и кое-как перевалился через край телеги. «Ждем тебя завтра. Нас!» Таша тронул поводья, и лошадка пошла неспешным шагом. По округе Таша блуждал еще 2 часа, прежде чем обнаружил небольшое заброшенное кладбище. Это место некромант ни с чем не спутает. Знакомый могильный ветерок, шепот мертвых, покой, разлитый между старых холмиков, на которых уже и камушки не лежат. Теперь надо дождаться заката. Вообще Таша мог провести ритуал, не откладывая. Ну зачем? Пока еще никто не умирает. Даже девочка и та сутки протянет. А вот сам Таша сил потратит в 3 раза больше, чем ночью. И кому от этого будет лучше? Он не соврал. Больные действительно будут слабы, как котята. Если еще и он свалится... Нет уж, потерпят до ночи. Лошадь пока попасется. А он место подготовит, пентаграмму нарисует. Это невежды считают, что ее легко начертить. А ты поди попробуй. На могильной земле, где сплошные неровности, да главным лучом на север. Нет, не все так просто и приятно. Но Таша справился. Стащил всех с телеги, мужчину сразу уложил внутрь пентаграммы и принялся ждать вечера. Попутно прощупывал кладбище. А ведь интересное место. Вот если тот холмик поливать кровью, да с нужными словами, да с жертвой, тут можно и вампира вырастить. Добрый, видать, человек похоронен был. А тут почти готовый скелет. Подправить, что ли? И забрать, как случай представится. Это он удачно заехал. Но перекусить надо было с собой взять. Закат Таша встретил во всеоружии. С ритуальным кинжалом, который всегда носил в складках шалотты, с готовой пентаграммой. Солнце вспыхнуло прощальными искрами, и быстро опустилась тьма. Таша глубоко вздохнул. Сосредоточенность, полное спокойствие и контроль над собой. Мертвенная неподвижность силы. Это черный ледяной огонь. Он внутри каждого некроманта. Он стелится языками в его душе, обвивает, обжигает и вымораживает все человеческое. Только позволь. Таша чуть царапнул кинжалом запястье. Одной капли крови хватит. Вброс силы, и линии пентаграммы вспыхнули черным. «Я, некромант, властью мертвых, изгоняю тебя, дух, из тела Смарта Расайна. Слово мое верно, воля моя сильна, кровь моя скрепляет приказ». Капля крови на лезвии казалась черной. «Тхеарас, шине вейс». Заклинание совсем коротенькое, но дело не в нем. В силе. В силе, которая растекается по венам, выплескивается огнем в пентаграмму, охватывает тело мужчины и заставляет его выгнуться дугой. Страшное зрелище. Человек хрипит, изо рта у него идет пена, тело сотрясают судороги. И только Таша своими змеиными глазами видит ту тень, которая ускользает на другие грани мира. Снимать могильную порчу надо именно на кладбище. Даже могильных паразитов надо возвращать домой. Потом он повторит то же самое с остальными, а потом поднимет мертвую и прикажет ей убрать все за собой, а потом отпустит ее душу. Перебьются паразиты. Пусть хотя бы так уйдет на новый круг перерождения. Работай, некромант, работай. Ритуал надо повторить еще 3 раза. Каирис готовила обед. Появление Динара стало для нее неожиданностью. А уж его сообщение... 5 рабов! Девушка схватилась за голову. Где их разместить? Как вылечить? Чем кормить? Ладно, последнюю проблему можно оставить. Но 2 первые... Птица не предназначалась для постоя. Зал на 1-м этаже и 4 комнаты на 2-м. Вот и все. Ну и флигель. Наконец Каирис придумала. Родительская спальня для семьи Динара. Без удобств, ну уж простите. Гостевая комната для одинокой женщины. Спальня брата для 2-го воина. Каирис оставалась в своей комнате. А сейчас... Хорошо, что она не прекращала делать уборку и не допускала беспорядка. Но надо протереть пол, застелить постели. Динар пытался помочь, но толку-то от него. Каирис в приказном порядке осмотрела его спину, промыла раны, смазала целебной мазью, перебинтовала и приказала лежать. А сама задумалась. Интересно, что это пришло в голову Таши? Он ведь не лекарь. Ладно, посмотрим. А комнаты все равно надо приготовить. Вечером к ней забежала Лейри. Поцеловала подругу в щеку, присвистнула, услышав про 5 рабов, и тоже задумалась. «Ладно, вот явится, раз спросишь». Каирис и сама так думала. Лейри ушла. Она встречалась вечером с Сатро Ремайном. Молодой человек давно пал жертвой карих глаз. Но Лейри пока вываживала добычу. Да и девушки мечтали о любви. А вот любви у Лейри не наблюдалось. Хотя Ремайн Флуэль считался вполне приличной партией. Таша явился утром. Как он объяснил, приехал бы и раньше, но лечение заняло время, а ворота закрыли. Проводить ночь под стеной ему не хотелось, поэтому он переждал у целителя и вернулся утром. 4 в телеге выглядели вполне здоровыми, только очень слабыми. Мать умершей девочки Таша и спасать не стал. Подпитался силой ее смерти, чтобы вылечить остальных. Жестоко. Ну так женщина уже шла по дороге к 4-ликому, а самому Таше нужны были силы. И да, ему хватило бы имеющихся рабов. Таша цыкнул на Динара, который рвался помочь жене и дочери, и сам перенес всех на 2-й этаж. Позавтракал и пошел отсыпаться. Расспросить его Каирис так и не удалось. Остальных тоже. По их словам, сначала им было очень плохо, а потом, когда стало получше, они уснули. Побочный эффект лечения? Да нет, просто астральный паразит выматывает и тело, и душу. И легче всего восстановиться именно во сне, что и произошло. Девочку до сих пор не разбудить. Но это уже обычный здоровый сон. А до полного выздоровления понадобится еще 3-4 дня. И Каирис решила временно отложить переделку таверны. Для начала — заказы. И надо бы вступить в гильдию трактирщиков. Туда был записан отец. А теперь вот... А кто глава гильдии? Сар Хейно? Каирис знала его очень давно и надеялась, что ей не откажут. Сар Хейно встретил девушку ласково. «Как дела, Каирис? Прими мои соболезнования». Каирис опустила голову. «Спасибо за участие, сар. Это мой долг. Я ведь был другом твоего отца и вашей семьи». Каирис кивала в ответ на вежливые фразы и сама отвечала что-то. Хотя другом ее семьи сар Хейно никогда не был. Главой гильдии, да, и только. «Что привело тебя ко мне?» «Ну, наконец-то. Переходим к делу». «Сар Хейно. Можно просто, дядя Лизмус», — поправил ее толстяк, масляно улыбнувшись. «Сар Лизмус, я хочу вступить в гильдию трактирщиков». «Что?» Такого поворота сар Хейно явно не ожидал. Девушка невинно хлопала ресницами. «А что такого в моем предложении? Не в гулящие же девки прошусь». «Каирис, зачем тебе? Надо же мне зарабатывать на жизнь, сар. Птица — мой единственный источник дохода». Сар Хейно несколько секунд размышлял. Потом кивнул. «Твой отец был членом гильдии. Я могу переписать его взносы на тебя. Он уплатил на год вперед». Каирис одарила толстяка улыбкой. «Прошу вас, сар». «Разумеется, девочка моя. Сейчас я найду пергамент. Когда будешь открываться?» «Дней через 10, как только разберусь с хозяйством». Тема оказалась неожиданно благодатной. Сар Хейно повернулся к Каирис, отчего его объемистое чрево заколыхалось. «Тебе наверняка тяжело одной». «Да, сар Хейно». «Может быть, нужна помощь? Ты говори, если что понадобится». «Я справлюсь», — Каирис пожала плечами. «Одна? Может, помощь по хозяйству нужна?» «Я подумаю». «Подумай, девочка. Да я опасна одной. Вот у меня сейчас Юджи ничем не занят. Может быть, он зайдет, приглядит, чтобы никто не буянил». Каирис чуть не взвыла. «Юджи Хейно? Да лучше уж красная лихорадка». Юджи, четвертый сын Сара, был откровенным неудачником. Не внешне, нет. В городе шутили, что у Сара Хейно детям всего досталось не поровну. Старшему — ум, второму — хватка, третьему — доброта, а четвертому — красота. Поэтому двое старших сыновей помогали Сару Хейно, третий стал Хоши и утешал прихожан в храме, а четвертый... Юджин видел свое призвание в том, чтобы перебрать как можно больше девушек. Он был неутомим и всеяден. Сама Каирис во времена Оны дала ему пощечину, а Лейри, в свою очередь, наябедничала братьям, после чего парень был бит ногами и зарекся подходить к подругам. «Благодарю, сар Хейно, я справлюсь. К тому же у меня теперь есть постоялец». «Что? Что за постоялец, девочка моя? Я же переживаю за тебя». «Очень милый человек, книжник, собирается торговать у нас». «Он состоит в гильдии торговцев?» «Не знаю. Мне он сказал, что книжник». Каирис не собиралась распространяться о делах Таши. «Пусть сар Хейно сам у него спросит, если духа хватит». За те 3 дня, что Каирис знала своего постояльца, она поняла, что Таши весьма непрост. Нет, на вид-то сущий простачок, неловкий, неуклюжий. Но уж если упрется, конями не стащишь. «Посмотрим, что это за книжник», — проворчал толстяк. Каирис закивала, мол, посмотрите. «А Юджина я все равно к тебе пришлю». Кай вздохнула. «Неизбежно. Ладно, ничего он ей не сделает. А если что?» Девушка уже успела оценить приобретенных рабов. И Динара, и Смарта. Эти смогут выкинуть Юджина, не причинив ему серьезного вреда. Определенно. Сар Хейно написал грамоту, вручил свиток Каирис, и она отправилась домой. В Лианте белая птица. Почему бы нет? В Лианте было шумно. Смарт уже пытался вставать. Динар тоже. Но выглядело это... 2 инвалида, не иначе. Ведро от колодца тащили полчаса. Увидев это, Лейри потребовала у них бросить домашнее хозяйство. Мужчины вяло, на большие силы не хватило, сопротивлялись. «Лей, привет!» Подруга расцеловала Каирис и возмущенно посмотрела на мужчин. «Кай, представляешь, не слушаются!» «Вот куда этим доходягам ведра таскать? На ногах едва держатся!» «Действительно!» — Каирис нахмурилась. «Смарт, Динар, я вам приказываю. Вы обязаны отдыхать еще 2 дня!» «А нас Сатру Арсайн купил!» — отозвался Динар. «А он ничего не... Неужели?» Таши появился словно из-под земли. В руке у него была плетеная корзинка с ягодами. «Каирис, это вам!» «Лейри, простите, что без подарка. Я не знал, что вы зайдете. Надеюсь, меня не покарают, если я скажу, что вы сегодня прекрасны. Если угостите клубничкой, наказания не будет». Лейри протянула руки к корзинке. «Кай, поделись». Каирис сунула в рот крупную ягоду и протянула корзинку подруге, которая последовала ее примеру и зажмурилась от удовольствия. «Мррррр». Таши даже на миг отвлекся на мысли определенного свойства. «Интересно, если ее поцеловать, она также мурчать будет». «А я тут наведалась к Сару Хейно. И что сказал этот Боров? Перевел на меня отцовские взносы». «Без испытания? Так он меня и без того знает», — удивилась Кай. «Нет». Лейри замотала головой так, что ее черные пряди перепутались с русыми прядями Каирис. «К Кай, ты не понимаешь. Этот гад от денег никогда не откажется, а всякое испытание оплачивается в казну гильдии». Каирис хмыкнула. «Ну, не без того. Многое в Теварасе делалось за взятку. Даже у градоправителя было прозвище «Где моя доля?» «А каков Хоши, таков и храм». «Тогда что ему может быть?» «Шес!» Таши поднял брови. «Так что же?» «Хейну намекнул, что его сын может помочь мне с хозяйством. Который из четверых?» «Юджин». «Шес!» В этот раз выругалась Лейри. «Девушки, я чего-то не знаю?» Встрял в разговор Таши. Каирис переглянулась с Лейри и кивнула. «Пойдемте в дом, там и поговорим». То, что Таша услышал, его не обрадовало. Но и огорчаться он не спешил. «Расстроенный некромант? Это очень, очень плохо. Вот и не будем нервничать раньше времени. И посылать пару зомби к Сару Хейну тоже пока повременим. Пока». Юджин явился в тот же день, только ближе к вечеру. Каирис справедливо предположила, что парень проспался после очередной дамы, выслушал приказание отца и пришел. Выглядел он, как и всегда, ослепительно. Высокий, мускулистый, светловолосый и голубоглазый, с потрясающей белозубой улыбкой, Юджин и так укладывал бы девушек штабелями. Но наличие богатого папаши делало его неотразимым вдвойне. Каирис по пальцам одной руки могла пересчитать девушек и женщин, которые не поддались на его обаяние. Два пальца уже были заняты. Ею самой и Лейри. Стуком Юджин себя утруждать не стал. Просто открыл дверь и вошел. Точнее, застыл на пороге, картинно облокотившись о косяк. Надо же дать возможность себя оценить. Раскланялся. «Девушки, разрешите выразить свое восхищение? Ой!» «Ой» вырвалось непроизвольно. Таши появился не просто так. Мертвая мушка над дверью предупредила его о визите. Юджин стоял в дверном проеме, небрежно перенеся свой вес на одну ногу. А это, увы, неустойчивое положение. Вот Таша и подтолкнул его под опорное колено. Чуть-чуть, самую малость. Но больше и не требовалось. Юджин ойкнул, Таша охнул и бросился поддержать гостя, громогласно заверяя его в своей неловкости и искренне сожалея. «Легко ли восстановить равновесие?» «О да, если тебе не мешают это сделать». Лейри и Каирис едва сдерживали смех. Юджин пытался вывернуться, но Таши очень удачно приложил его лбом об косяк и наступил на плащ. И все время продолжал извиняться. «А то как же?» Наконец он прекратил развлекаться и чуть ли не под ручку проводил Юджина внутрь. И нахал тут же вознамерился поцеловать в щечку сначала Каирис, а потом и Лейри. Устроить ему, что ли, визит дружественного умертвия? Но девушки справились сами. Каирис увернулась от поцелуя и под каким-то предлогом удрала на кухню, а Лейри неудачно передвинула стул, задев пострадавшую ногу Юджина. Таша вспомнил, что дурной пример заразителен. Или, судя по взгляду Юджина, там и раньше духовной близости не было. Каирис вернулась с большим подносом, и Таша поспешил перехватить его у нее. «Канакалан, разрешите помочь?» «Спасибо». Некромант принялся разливать по стаканам напиток красного цвета. Юджин сделал глоток и сморщил нос. «Морс? Каирис, неужели в таверне нет вина?» «Нет», — отрезала Каирис. «Юджин, ты убедился, что у меня все в порядке?» «Каирис, не заводись!» Юджин поднял руки вверх. «Меня отец прислал посмотреть на твоего постояльца. Не обидит ли?» «Ну, и если помощь нужна...» «Помощь не нужна. Сатру Арсайн, вы меня не обидите?» Таши тут же рассыпался в уверениях, что никогда и ни за что, и вообще. «Вот. Каирис». Юджин развалился на стуле. Уходить он явно не собирался. «Ты же понимаешь, что не потянешь таверну одна. А я и не одна». «А с кем? С этим недотепой?» Таши добавил к умертвию еще и призрака. «Я ей помогу. А тебя сюда вообще не приглашали». Лейри, как всегда, была прямолинейна. «Пришел, посмотрел и пошел отсюда, краш». «Не твоя таверна, не тебе и выгонять», — огрызнулся Юджин. Лейри сжала кулачки. «А если я тебя...» «Тоже не советую. А то папаша твоей подружке пакость устроит. Большую». Лейри зашипела от злости. Даша еще раз прощупал парня. «Да, это вам не простяга, Шарт. На этом амулетов 6 штук, и все рабочие. Незаметно порчу не нашлешь. Видимо, многим насолил». «Ничего, некроманту не обязательно действовать напрямую». Таша накрыл ладонь Лейри своей. Девушка так удивилась, что даже не возражала, просто вскинула брови. «Кана Адалан, не надо ругаться. Давайте угостим молодого человека вашим замечательным ланти, если ему не по вкусу морс. Заодно и рецепт проверите». Лейри фыркнула и отправилась на кухню. «Я помогу», — вызвался Таши. Юджин проводил их взглядом и обернулся к Каирис. «А он не дурак. Догадался, что нас надо наедине оставить». Таша усмехнулся. «Конечно, не дурак. И слышать вас буду идеально. Через паучка, что в углу комнаты». «Он вообще не дурак», — сквозь зубы ответила Каирис. «Так что тебе надо? Только про свои тревоги не рассказывай, ладно?» «Да мне тут папаша предложил». «Каирис, выходи за меня замуж». Каирис порадовалась, что сидит, а то так и упасть недолго. «Замуж? За тебя?» Таша едва не просыпал специи, которые его попросила подать Лейри. «Ну и наглость!» Юджин ухмыльнулся. «А чем я плох? Не дурак, не урод!» Тут Каирис поспорила бы. Но от возмущения ей не хватило воздуха. И Юджин продолжил распускать хвост. «Все при мне. Денег папаша отстегнет. Я даже сильно мешать тебе не стану. Будешь своей таверной заниматься. Дело-то прибыльное». «А ты будешь бегать по бабам и выставлять меня на посмешище целого города?» Юджин опять ухмыльнулся. «Ну, не сразу. Ты девка тоже ничего. Да и рабынь можно менять. А гулять обещаю осторожно». Было бы под рукой что тяжелое. Каирис невольно потянулась к ножу. «Скотина! Сволочь! Мразь такая! И ведь уверен, что делает выгодное предложение. Вот ведь самоуверенная дрянь!» «А с чего это ты так расщедрился?» — неожиданно прозвенел над ухом голос Лейри. «Меня отец решил женить», — без всякого смущения объяснил Юджин. «Его мои похождения замучили совсем. А тут и приятное, и полезное. Птица — дело доходное, еще и моим детям хватит, и внукам останется. Так что скажешь, Каирис?» «Для вас, Кана Каллан», — ледяным голосом поправила его Каирис. «И извольте тут больше не появляться. Заведение пока закрыто. На ремонт». Юджин прищурился. «Ты подумай, подумай». «А я уже подумала». «А ты передумай. Ты одна, беззащитная. Пошел вон». Юджин рассмеялся. Подхватил принесенную Лере чашку с ланти, залихватски опрокинул в рот и, взвыв дурным голосом, выскочил на улицу. «Лей! Да ничего страшного». «Смесь острого перца, семян кошачьей травки и полынника придает ланти неповторимый вкус кошачьей мочи», — усмехнулся Таши. «Да вы не волнуйтесь, это часа на два. Отплюется». «А откуда у нас?» — спохватилась Каирис. «Так я купил сегодня. Их по отдельности добавляют, а все вместе это дает такой вкус, если приварки засыпать». «А вы откуда?» «Так я в книге прочитал». «Каирис, ты в порядке?» Таши взял девушку за руки, заглянул в глаза. «Серьезные такие. И вовсе даже не серые. Трехцветные, яркие, искристые. Как бы ни вздумали поджечь или еще чего учинить», — мрачно произнесла Лейри. «Могут», — кивнул Таши. «Что же делать? Будем караулить. По очереди. Я, Динар, Смарт. Они же еще не оправились. В окно будут смотреть. Справятся». На самом деле Таши собирался бодрствовать и сам. Всю ночь напролет. Юджина и его отца ждал нехороший сюрприз. «Полагаете, что нацепили кучу амулетов и защищены? Так это от лобовой атаки и неосторожных слов. А любой некромант знает массу обходных путей. И грех ими не воспользоваться». Неприятности начались в ту же ночь. Оскорбленный, Юджин не стал долго ждать. Собрал троих дружков, и в стену птицы полетели камни. Пока не обмотанные горящими тряпками, но... От ударов по ставням Каирис вскочила, как подброшенная катапультой. «Стража! Где она, когда нужна? Впрочем, это было неважно. Уже неважно. Потому что в игру вступил Таши. Проклятие ночных кошмаров тем и хорошо. Накладывается ночью. Снимается... Само утром снимется, с рассветом. Если он не решит закрепить его. Но это он потом посмотрит. Таши так и так собирался наведаться этой ночью к дому Сара Хейну. И именно с этим проклятием. Чтобы все, кто живет в доме, уснули. И увидели во сне самое страшное, что только можно представить. Кто-то смерть, кто-то боль, кто-то нищету. Раш изобретательно. Поэтому все было приготовлено заранее. Чашка со снадобьем курилась легким дымком. Прочесть заклинание и активировать. И тут уж никакие амулеты не помогут. И никакая защита. Почему? Это же проклятие. Но не вред. Если человек силен духом, он порвет паутину кошмаров, как паутину. Но если есть хоть малейшая щель... Еще большой плюс, что никто и следа проклятия не обнаружит. Только если какой-нибудь маг окажется в доме или рядом и начнет специально прощупывать. Но у магов тоже есть свои кошмары. Увидев четверку мерзавцев, Таши слегка обиделся. «Хессе драш расшайне саш решайн». Заклинание сорвалось само собой. Таши перевернул чашку, и дымок пополз по улице. Сначала он стелился понизу, цеплялся за ноги людей, выбранных некромантом, взбирался выше, словно ядовитый плющ. Вдох, и подонки начали падать на землю. Выбежавшая на улицу Каэрис глазам своим не поверила. «Что это?» «Полагаю...» Таша мог не беспокоиться, была как раз его очередь караулить. Он закрепил за собой первую вахту, чтобы после спокойно наведаться к Хейну. Но раз тот сам пришел... «Они чего-то хотели, могли и камнями закидать. Скорее всего, или крепленого вина нажрались, или вовсе травки курнули перед тем, как сюда явиться. Вот и...» Каирис задумалась. «Могли? Более чем. Что же с ними делать?» «Сдать стражи». «Полагаю, стражи тут до утра не появится». Улыбка Каирис вышла кривой. «Если им заплатили». «А Юджин мог». Таши сдвинул брови. «Тогда мы поступим проще». Он подошел к одному из парней и спихнул его в придорожную канаву. Потом другого. Можно было бы и оттащить, но... Еще не хватало. Пинков им за глаза хватит. «Идите в дом, Каирис. Полагаю, сегодня мы можем спать спокойно». «А кое-кто беспокойно». «Вы справитесь?» «Разумеется». Таши спихнул в канаву третьего. Юджин был оставлен напоследок. «Или вы хотите им отомстить?» Каирис покачала головой и захлопнула за собой дверь. Таши отправил в канаву последнего, спрыгнул следом, проверил. Парни были живы. И не удержался. Из складок шалотты были извлечены маленький ритуальный кинжал и чаша. Минута, и у Юджина сцежено несколько ложек крови. А больше и не надо. «Все, парень, и ты, и все, кто с тобой связан кровью, в моей власти. А будешь надоедать, я вам такое устрою. Кошмары Раш игрушками покажутся». Раскрыть себя Таши не боялся, не такими мелочами. Они и силы-то почти не требуют, все на сопутствующих. Такое хоши не засекут. А другие маги? Некромантия — запретное искусство, и это палка о двух концах. Таких мастеров, как он, распознать становится во сто крат труднее, и их работу исправить тоже. Кстати, о работе. Внесем приятные дополнения? Надо. Обязательно надо. Некромант потратил еще минут пять, приводя парней в нужное состояние, и ухмыльнулся. «Так-то лучше». Бросил напоследок взгляд на Юджина и вылез из канавы. «Ладно, наговорный отвар истрачен. Придется наведаться к Хейну в другой раз. А эти пусть полежат. Помучаются до утра». «Твари!» Жалости к ним Таша не испытывал. Вчетвером на беззащитную девчонку и парня, который в своих ногах путается. Что заслужили, то и получите. С лихвой. В дверь птицы начали ломиться с раннего утра. Часов с 7. Первым гостей встретил Булай, которого Каирис на ночь загоняла в дом. Да таким лаем и рыком, что стало страшно. На лай пришел и Таши. Ну, хорошо, не на лай. На следилку, которую оставил снаружи дома. Охранное кольцо некроманта — штука такая. Грамотно его не поставишь без хорошей жертвы. А вот самое простенькое, которое и силы почти не требует. Для него всего лишь требуется положить под порог чью-нибудь косточку и перечислить всех, кто имеет право этот порог переступить. И как только его переступит чужая нога, некромант об этом узнает. Окно, крыша, труба входят в список наравне с порогом. Дальше? Все зависит от богатства фантазии и чувства юмора самого некроманта. Лично Таша себя считал очень добрым. Он никого сразу не убивал, всегда давал шанс раскаяться. Хотя, когда тебя будет в такую рань... Дверь открыла Каирис и тут же была отброшена в сторону тремя стражниками. «Где он?» Каирис только глазами хлопала. На большие сил у нее не было. Приходилось удерживать Булая, который рвался свести близкое знакомство с чужаками. «Где? Он здесь ночь провел?» «Да кто он?» «Юджин Хейно!» «Не было его здесь», — искренне возмутилась Каирис. «Вот еще не хватало. Чего вы тут его искать надумали?» Десятник замялся. Выдавать источник информации ему не хотелось, но тут уже подоспел и Таши. Стражники, стоявшие у двери, скрестили перед ним копья. Но удержать некроманта? Ну-ну. Таши даже колдовать не стал. Просто бросился вперед прямо на скрещенные древки. «Пропустите!» «Нельзя!» Дальше Таши не раздумывал. «Караул! Стража! Пожар! Горим!» Что-что, а орать некромант умел. Но не любил. У него выходило омерзительно визгливо и пронзительно. Всю улицу словно встряхнуло. «Пропустить!» — рявкнули из трактира. И Таши прошел внутрь, мстительно так зацепив ногой за древко копья, что стражник едва с крыльца не рухнул. «Погодите у меня. Я на вас не цветочную порчу нашлю». Впрочем, оказавшись в доме, Таши успокоился. Каирис была жива и здорова. Его покупки тоже. Пес сидел у ног девушки и настороженно следил за происходящим. Стражники агрессии не проявляли, кроме одного, зато самого мордастого и с серебряной бляхой. Десятник. «Его не было дома!» «И что? Мало ли у него девок по Тиварасу?» «А отцу он сказал, что остепенился и хочет жениться». «Что? А черепица ему на голову не падала?» «Кому?» — громко поинтересовался Таши. «Юджину Хейну». «Это такой мордастый дурень?» «Каирис, так он ночью приходил и пьяный в канаву свалился». «Как ни в чем не бывало», — сказал Таши. «Как?» — едва не подскочил десятник. Таши развел руками. «Я тут зачитался допоздна. Слышу, за окном песни орут. Выглянул. Идут четверо. Нажрались, шатаются. И винищем разит так, что даже через улицу чуется. Я уж думал выйти, вразумить их или стражу позвать. А тут одного повело, шатнуло, и он в канаву завалился». Ну и остальные трое с ним. Шли-то в обнимку. И? И мне показалось, что один из них как раз этот... Хайло? Хейно, — поправил десятник, едва сдержав смешок. А что же вы не помогли господам, раз узнали? Таши только ресницами захлопал. Так как тут поможешь, сар? Я человек книжный. Мне не под силу четырех пьянчужек из канавы вытащить, да в дом заволочь. А уж хозяюшку будить из-за такого. Я человек порядочный. «Да и негоже девице на такое похабство смотреть». «Похабство?» Таша чуть понизил голос. «Нехорошо об этом говорить, но шли они в обнимку не просто так, а еще друг друга оглаживали. Ну, так, как девушку бы гладили». У десятника глаза на лоб полезли. «Хейно! Да быть того не может!» «А вы бы сами поглядели, чего может быть, а чего не может?» прищурился Таша. «Ежели это они в канаве, «Сарт, Марк, Шант, живой ногой!» — отдал приказ десятник. Стражники кинулись на улицу. Каирис перевела дух. Она не понимала, зачем Таши врет. Но если уж врать, так всем. «Я крепко сплю, сарт-десятник. «И не слышали ничего?» «Так ведь место такое. Я думал, пьяные забрели за добавкой, по старой памяти». Десятник кивнул. «Ну да. Девчонка, отец которой таверну держал, по такому пустяку не проснется. Но где же Хейно? Он вчера должен был домой прийти, а нет». Отец его испугался, стал разыскивать. Каирис слушала и думала, что все объяснимо. Хейно не предполагал, что Юджина пошлют куда подальше. Скорее, наоборот, он ждал ее согласия. Юджин не должен был упустить своего и потребовать ночь безумной страсти, ну или просто отчитаться перед отцом о выполненной работе, а после помчаться по шлюхам. А нет. Оскорбленный, парень не ушел дальше трактира, там встретил друзей, поделился с ними своей обидой. Ну а потом все просто. Кружка другая, потом еще три, потом кувшин или два. И вот оскорбленное достоинство во весь голос взывает о мести. И мужчины идут мстить. Каирис представила, что могла бы быть одна, и ее затрясло. Да, а ведь он первый, но не последний. Если она откроет Леанти, и та начнет приносить доход, все возможно. Богатая, беззащитная, и рабы не помогут. Если раб убьет свободного человека, его казнят, а с его хозяина такой штраф возьмут. К счастью, небо послало ей Таши Арсайна. Каирис бросила спасителю благодарный взгляд. «Канакалан, милая, не переживайте вы так. Ну что с этими пьяницами станется? Авось не помрут, в канаве-то». Таша подошел к девушке. «Сар Трайм!» Стражники втащили в дом Юджина и трех его приятелей, которых Каирис не знала по именам. Так, пару раз видела. «Вот они, живые и здоровые». «А почему в таком виде?» «Ну, в каком нашли, в таком и доставили». Таша ухмыльнулся про себя. Явно у одного из стражников, а может и у всех, были свои счеты с прожигателями жизни. «А то ж...» Он ведь не только кровь сцеживал. Он еще, развязав всем троим пояса и завязки, штаны с них приспустил. Ну и позы устроил, весьма интересные. По делам им, пакостники. Надо. Надо наведаться к Хейну. Или... Юджин поднял голову, увидел Каирис. И заорал. Громко, искренне, от всей души. От страха. По полу расплылось мокрое пятно. Девушка шарахнулась. Пес зашелся лаем, Таши довольно улыбнулся краешком губ. Кошмар и раж. Ночная паутина ужаса. Она берет самые последние воспоминания. Ну а дальше? Таши знал и таких, кто умирал от страха. Их души уходили к раж. Эта троица оказалась покрепче. Хотя алкоголь снижает остроту восприятия. Но Каирис явно напугала парней до истерики. Юджин орал. Двое других пятились назад. Что-то подсказывало Таше, что матримониальные планы Хейну умерли страшной смертью. Кошмарной даже. «Что происходит?» — рявкнул десятник. «Уберите!» — заорал Юджин. «Она чудовище! Она страшная! Она... Раш!» Некромант про себя пообещал Юджину что-нибудь приятное. «Скотина! Только хоши здесь не хватало!» Вопли юного Хейну прекратила затрещина стражника. Таша нарочито громко вздохнул. «Допились, ребята! До розовых пауков!» Кажется, десятник тоже так думал. Он смотрел на троицу с откровенной брезгливостью. «Шант, отведите их по домам!» «Может, лучше в лечебницу?» — поинтересовался Таша. «Нет уж, пусть родные с ними возятся!» — открестился десятник. «Канакалан! Сатро... Арсайн! Сатро Арсайн! Приношу свои извинения за беспокойство. Надеюсь, этого больше не повторится». Таши тоже надеялся. А чтобы такое не повторялось, надо налаживать контакты с городским дном, чтобы было на кого свалить или кому поручить черную работу. Но это подождет дней 10. Пока еще рано. Пока хорошо бы найти место, где жил его отец. Кто ищет, тот всегда найдет. Это правило работает во всех мирах. К сожалению, никогда не знаешь, найдешь ли ты искомое или проблемы на нижний отдел позвоночника. Но некроманту было не привыкать. Он расспрашивал людей, побывал на рынке, закупал то же, что должен был покупать отец, прошел чуть ли не весь Тивораз вдоль и поперек и напал на след. Небольшой такой домик, где жил отец. Сложно сказать. Отца Таши не любил, хотя бы в силу того, что отец его тоже не любил. Да и сложно с этим у темных. Ты полюбишь, а тебя пнут, наплюют в душу и вытрут об тебя ноги. Запросто. Ты ж даже не человек. Ты темный. Тьфу. Поэтому отец для Таши был другом, наставником, учителем и только потом отцом. Так, очень отдаленно. Хотя это и не повод не общаться. И тем более не мстить за его гибель. Гибель? А то. Отцу не больше 200 было. Еще 100 он бы точно протянул, а то и подольше. Как он погиб? Это и предстояло узнать. И отомстить, если что. Но, возвращаясь к домику, Таши стоял и смотрел. Пока просто смотрел. Черной ауры не было. И пятен тоже. Значит, тут никто не умирал. Это хорошо? Вряд ли. Смерть что темного, что человека, что Нархи-Ро оставляет одинаковые темные пятна в ауре. И по городу тех смертей не переплюнуть. Даже в доме Каирис. Ну, там-то он быстро все подчистил. Как-никак, сила смерти — это его энергия. Он может ее втянуть в себя, выдать обратно, просто съесть, подпитывая свой резерв. Может сделать с ней что угодно. Может. Он может. Домик был небольшой, но аккуратный. Зеленые ставни, белые стены, красная крыша, пара пристроек, садик. Таши задумался, а потом надавил звоночек на калитке. Колокольчик отозвался приятным тембром. И в тон ему раздался приятный голос. «Иду, иду!» На крыльцо выкатилась полненькая старушка. Прищурилась подслеповато. «Доброго дня, сынок. Ты звонил?» «Я, бабушка». «А чего понадобилось?» «Да так вышло, бабушка. Брат у меня пропал». «Ох ты!» «Ну да. Говорят, здесь жил. Я весточку от него получил. В Тивораз приехал. А брата и нету». «Брата?» Бабка пригляделась и кивнула. «А вы похожи. Он только чуть постарше будет?» «Верно, бабушка». Таша улыбался. «Он старший, я младший». «Уехал он?» «Да нет, сынок, не уехал». «Как?» «Прихожу я однажды, покушать ему принесла. Он очень уж пирожки уважал с яблочками. А мне они хорошо удаются». Таша закивал. «Что-что, а пирожки его отец любил. У всех темных свой пунктик в еде. У Таши — ланти, у отца — пирожки. А его и нету». «Уехал?» «Нет, сынок, не уехал. Просто как украли его. Или убили». «Вот как? Вещи его все здесь. Да и заплатил он мне за год вперед. Собирался остаться тут». «Вот как? Ты вещи его заберешь, сынок?» Таша кивнул. «Если не возражаете». «Так что мне возражать? Ты ведь явно его братик. Сходство у вас семейное». Таша вздохнул, оставил бабушке денег и свой адрес написал на всякий случай. Следующие несколько дней и ночей он разбирал отцовские бумаги, что лежали в сундуках с двойным дном, таких же, как у него. Но толку не было. Никаких записей для сына отец не оставил. Единственным выходом было ловить злоумышленника, который осиротил некроманта, на живца. Время шло, и жизнь текла своим чередом. 10 дней промелькнули как один. Каирис вместе с оправившимися от болезни рабами налаживала быт и переделывала лианти. Оказалось, что женщины, обе, неплохо шьют, и драпировки были поручены им. Мужчины занимались хозяйством. Каирис уговорили заказать один стул, а остальные Динар со Смартом решили сделать сами. Тут главное понять принцип. Таши пожал плечами. Почему бы нет? Получалось у них вроде неплохо. Главное — крепко. А мелкие огрехи можно замаскировать чехлами. Сам некромант вел почти растительную жизнь. Ел, спал, читал, гулял по городу, разговаривал с девушками. Лейри каждый день заглядывала к подруге. Именно она принесла новость, что Юджин остепенился. после ночи, проведенной в канаве, и кошмаров, с ней связанных, наверное, произошел какой-то сдвиг. И еще на нервной почве он заработал импотенцию. Девушки теперь нужны ему исключительно для общения, возвышенного. Таша только фыркнул. Какой впечатлительный, однако! Некромант даже порчу навести не успел. Сначала хотел собрать сведения о семействе Хейну. А то, мало ли, вдруг у них маг в семье есть. Шум поднимется. Еще не хватало переполоха в городе. А уезжать из Тивараса Таши пока не планировал. Ну, раз так все разрешилось. Дней через 15-20 Лианти распахнет для посетителей свои двери, но он выйдет на охоту раньше. Ему надо разузнать о судьбе отца. Придется налаживать связи с теневым миром. Пока его поиски не увенчались успехом. Значит, их надо продолжить. А для начала... «Кай, ты слышала?» «Что именно?» «Что к Хейну под окно явился зомби». «Что?» «Ты знаешь, что Юджин соблазнил Демиру Утрон? И что бедная девчонка после этого утопилась?» «Я знаю, что она утопилась. А так, некогда мне сплетни собирать», — нахмурилась Каирис. «Кто, из-за кого?» «Юджин — дрянь редкостная». «Теперь-то он для девушек не опасен», — ухмыльнулась Лейри. «Так вот, а тогда тело выловили и похоронили. А вчера ночью скребется кто-то в дверь к Хейну. Старший Мартус открывает дверь, а там стоит утопленница, полусгнившая, и стенает. Мол, подай ей Юджина, она его любила при жизни, она с ним хочет быть и после смерти. И что? Мартус дверь захлопнул, а она скребется, скребется. А дверь выломать не пыталась? Так дуб же. Ага, и? Так у них как раз Хоши ночевал, Киршан. Он молиться начал. Помогло? Нет. Но охрана Хейну изрубила зомби в лапшу. А Хоши потом опять долго молился над ее костром. Таша тихо фыркнул. Приятно, что тут нет грамотных магов. Но расслабляться не стоит. И что теперь? Юджина Хоши забрал в храм, пока послушником. Почему бы и нет? Пусть хоть Богу сгодится, если девкам не надобен, фыркнул Таша. Лели послала некроманту улыбку. Блондины были в ее вкусе, хотя и не такие неуклюжие. Странно это как-то. Из-за Юджина не меньше 3 девчонок с собой покончили, а пришла только эта. Таша пожал плечами. Не станет же он объяснять, что других уже просто было не поднять, разве что в виде призраков. А зомби? Почему бы и нет? —